Глава 17. Мертвенно-бледное лицо верховной жрицы оставалось спокойным. В глазах у нее отражался огонек. На плече, подобно погону, лежал сухой лист. Хранительница смотрела на меня, не мигая. Как неживая. Точно игрушечный медведь тот, которого я оставил для мышки в тайнике. «Интересно, девки пляшут», — сказал я. Потер кончик носа. «Все мои стражи следовали правилам, бесстрашно бросались на врагов», — сказала хранительница. «Все. Никто не проявлял малодушия, не отступил и не обратился в бегство, не опозорил память своих предков. Но в этот раз их умения и силы духа не хватило для победы. Слишком неравными оказались возможности сторон». «Кто это сделал?» Я вздохнул, поднялся на ноги. «Служанки змеиной богини», — сказала хранительница. «Они приплыли на остров западного континента, без приглашения. Мои стражи попытались выдворить их из Кардиния, точно так же, как поступали с непрошенными гостями уже не однажды. Но доспех духа в этот раз подвел, сыграл на стороне наших врагов. Оружие, что дала богиня своим воительницам, справилась с ними без труда, попросту его не заметила. Пока не понимаю, почему. Доспех духа в этот раз не помог, а только помешал моим стражам. И это одна из тех ошибок в прежних расчетах, которую мне уже удалось отыскать». Я приподнял брови. Спросил. «Какая еще богиня? Что ты несешь, дерево? Боги ушли из этого мира, разве не так? Об этом мне тут прожужжали все уши. Эти ваши обиженные божества, их проклятия». «Мне тоже показалось, что боги оставили нас в покое, Кира Силаева», — сказала хранительница. «Вероятно, это было еще одной моей ошибкой. Недооценка богов и их возможностей. Я учту это обстоятельство при дальнейших расчетах. Положу его в основу. А теперь уходи. Ты получила ответы на свой вопрос. Больше не отвлекай меня понапрасну. Мне нужна тишина и покой, чтобы размышлять». «Интересно, девки пляшут», — повторил я. «И о чем ты будешь думать, дерево? Не поздновато ли?» «Мне предстоит много работы, Кира Силаева. Придется все начинать заново. Проработать план с учетом новых данных и обстоятельств». «Что ты собираешься начинать заново, дерево?» «Тебе этого не понять, человек», — сказала хранительница. «Твой слабый разум не способен осознать весь масштаб моего замысла. И уж тем более оценить его по достоинству». «Зато я понимаю весь масштаб твоей глупости», — сказал я. «Ты говоришь, что делала из боярынь стражей. Такого вздора я давно не слышал. Слышали бы тебя эльфы, не поверили бы своим длинным ушам. Ведь это ты священное дерево. Это ты должно оберегать и защищать своих подопечных». Покачал головой. «Я повидал в своих жизнях много взрослых милорнов дерева, но такого странного, как ты, признаюсь, встретил впервые. Если бы только тебя мог увидеть вечный лес, от стыда за слова и действия своего сородича он сбросил бы всю листву. Неужели ты не замечаешь свою главную ошибку?» «Какую, Кира Силаева? Просвети меня». «Тебе следовало вырастить рощу», — сказал я. «Нормальную, из десятка взрослых деревьев, а не вот этот общий клубок корней с одной единственной взрослой особью на поверхности. А роща — это значит 5-10 полноценных стражей. Стражей, но не людей, дерево, а именно милорнов. Могучих, почти неуязвимых. Такие сумели бы дать отпор любым врагам. Все чудо-оружие это не смогло бы нанести им ощутимого вреда. Не люди должны тебя защищать, дерево. Ты должно о них заботиться». «Корни дают мне силу», — сказала хранительница. «Ты даже не представляешь, какую. Благодаря им я когда-нибудь в своем развитии и могуществе стану на одну ступень с богами. Пусть не скоро, но такое случится, заверяю тебя». «Но ты до этого дня не доживешь, человек. Это факт. А твои слова вызвали у меня лишь недоумение и помогли осознать твое неразумие. Что я получу от других деревьев? Зачем мне слушать их глупые наивные мысли? Нет уж, спасибо. Ты меня с кем-то спутал, Кира Силаева. Я не нянька, ни для своих сородичей, ни для людей, тем более не для людей. Смешно слышать о моем долге перед этими никчемными и ничтожными существами. Ты не понимаешь, о чем говоришь, Кира Силаева». Я усмехнулся. «Очень хорошо понимаю, дерево. Можешь мне поверить». «Ты всего лишь глупый человек, Кира Силаева», — сказала хранительница. «Пусть ты немного сильнее прочих людей, но зря ты считаешь себя достойной общаться со мной. Разговаривать с тобой – пустая трата времени. И пусть время – это то, чего у меня всегда было предостаточно, все же я не хочу тебе ничего объяснять и не желаю выслушивать твои наивные рассуждения, потому что мы мыслим по-разному». Тебе никогда не достичь моего уровня мудрости, человек. Что бы ты о себе не возомнила. Уходи, наш разговор окончен. Она повернулась ко мне спиной и зашагала к главному храму предков. «Вот это точно», — пробормотал я, — «мыслим мы по-разному». От первого квадрата мне пришлось долго шагать пешком. День был в самом разгаре, но в боярской части Бригдата мимо меня не проехал ни один экипаж. Карету я сумел остановить, лишь оказавшись в общей части города. Ступил через порог дома ласки и удовольствия, известил хозяев о своем появлении звоном, подвешенной над дверью железки. Тут же невольно поправил на себе одежду. Проверил, что с ней не так, почему произвел на охранницу салона столь сильное впечатление. Та уставилась на меня, словно на ожившего мертвеца. Яркие эмоции при виде меня расцвели и на лице хозяйки борделя. Но непривычная липкая улыбка и показное радушие, скорее изумление и растерянность. Госпожа Барелла пробормотала под нос похожую на короткую молитву фразу. Всплеснула руками и поспешила мне навстречу. «Госпожа Силаева!» — воскликнула она. «Какая приятная неожиданность! Вы живы!» Барелла остановилась в шаге от меня, принялась ощупывать мои руки, плечи, словно хотела удостовериться, что я не призрак и не приснился ей. В воспаленных глазах хозяйки борделя блестела влага. От женщины несло алкоголем и валерьяной. Ее пальцы оказались холодными, хотя прохлады в борделе я не заметил. Напротив, отметил, что все окна в салоне против обыкновения прикрыты и плотно занавешены, из-за чего внутри дома ласки и удовольствия сегодня необычно жарко и душно. «Госпожа Силаева», — повторила Барелла, — «как же я рада, что с вами все в порядке!» На ее громкий голос среагировали обитательницы верхних этажей. Над перилами появились женские головы. Компаньонки поглядывали на меня, перешептывались. «Со мной все хорошо», – заверил я. Окинул взглядом общий зал борделя, нашел его непривычно пустым. Не заметил в нем ни компаньонок, ни разносчиц, ни клиенток. Все столы блестели чистотой, полумрак. Горели только три тусклые светильника в центре зала. Точно сейчас не день, а раннее утро или вовсе выходной. «Я только что вернулся в город, госпожа Барелла», — сказал я. «Был дома, там никого не застал. Бродил по боярским кварталам, не встретил там ни одной живой души. Не смог даже найти извозчицу. Это очень необычно и странно. Я словно сплю, вижу сон и не могу проснуться. И не могу понять, что у вас здесь произошло». «Только что вернулись?» переспросила хозяйка борделя. Зачем-то посмотрела на мои сапоги, хотела увидеть на них пыль дорог. Я столько сегодня прошагал, что пыли на моей обуви собралось предостаточно. Я кивнул. «Да, в полдень». «Где же вы были?» Следившие за нами компаньонки умолкли. Дожидались моего ответа. Вряд ли бы они поверили, скажи я правду. Я повел плечами. «Еще утром я находился далеко отсюда, очень далеко, но не в этом дело», — заметил во взгляде хозяйки борделя недоверие. «Хотите сказать, вы ничего не знаете?» — спросила она. Заглянула мне в глаза. «Вот именно, госпожа Барелла», — сказал я. «Я в полной растерянности», — развел руками. «Не понимаю, что творится в городе». «Как? Такое возможно, госпожа Силаева?» «Возможно», — сказал я, — «уверяю вас». «Но не это сейчас важно, госпожа Барелла. Мои объяснения подождут. Они не имеют большого значения, поверьте, а вот то, что я увидел в Брикдате, мне не понравилось. Мне нужна информация, госпожа Барелла, вся, какая у вас есть, и срочно. Что происходит на острове?» Хозяйка борделя оказалась более ценным и словоохотным источником информации, чем высокомерный Милорн. Мы с ней расположились за столом около барной стойки. Госпожа Барелла зажгла на стене рядом с нами светильник, велела разносчицам принести кофе. Не дожидаясь, пока работницы выполнят ее распоряжение, приступила к рассказу. Понизив голос, пристально смотря мне в глаза, она сообщила о гибели карательного отряда, отправленного боярскими родами в Аргону для борьбы с пиратками. Вывалив на меня это известие, хозяйка салона внимательно следила за моей реакцией. Убедилась, что слышу о печальной судьбе боярского отряда впервые. Я этому действительно удивился, мне даже не пришлось притворяться. Особенно меня поразил тот факт, что горожанки узнали о неудачной миссии боярынь-воительниц в то самое утро, 3 дня назад, когда я покинул дом ласки и удовольствий. Я буквально чуть-чуть разминулся с этим известием. В бордель его принесла ходившая утром за свежей зеленью повариха. Если бы остался тогда на завтрак, сегодня не чувствовал бы себя идиотом. По словам поварихи, на рынке поговаривали о том, что в бою с пришельцами сгинул весь отряд из Брикдата, не уцелела ни одна воительница. Тогда у жительниц Брикдата это известие не вызвало особого доверия. Оно показалось им чьей-то грубой и глупой шуткой, ведь все привыкли считать боярин Кардинии неуязвимыми и непобедимыми, и небезосновательно. Но уже к вечеру стали известны подробности того кровопролитного сражения, что произошло среди холмов неподалеку от мужской крепости. Пиратки оказались не просто пиратками, а слугами неизвестной в Кардинии богини. Барелла не сумела припомнить ее имя. И те высадились на острове не только грабить, они намеренно умертвили мужчин в мужской крепости и похищали женщин. «С какой целью?» – спросил я. Хозяйка борделя засмеялась. Невнятно и неуверенно поведала мне о таинственных ритуалах и жертвоприношениях, слухи, чужие догадки и предположения. Причем сама смутилась, сообразив, что ее слова выглядят фантастическими и неправдоподобными. Понял, что в реальных целях служительниц таинственной богини Барелли ничего не известно. Попросил ее рассказывать о фактах, тех, о которых она знала достоверно. Хозяйка борделя смочила горло глотком кофе. С ее слов, в столице Кардинии еще 3 дня назад поговаривали, что против боярынь пришлые воительницы применили ранее неизвестные на острове оружие. То походило на обитые железом палки, но непростые. Эти посохи метали в противников маленькие свинцовые шарики. «Вот так усенькие», – Барелла показала размер пуль. Я кивнул. «Некоторые из старых морячек, кстати, припомнили, что слышали о похожих палках», – сказала моя собеседница, – «но только коротких. Им о них рассказывали другие морячки. С такими палками якобы воевали где-то на юге западного континента». Мне сразу на ум пришел пулемет, из которого ранили Васю, и те посохи, что я видел сегодня в руках сопровождавших телеги женщин с изображением дерева и змеи на накидках. Слухи о поражении боярынь в битве при Аргоне, рассказывала Барелла, на сутки опередили появление вблизи Брикдата самих победительниц. Те подошли к столице Кардинии большим отрядом, около 500 человек. Все со страшным оружием в руках, что убивало на расстоянии, подобно дару боярынь-воительниц. Вот только служанки богини использовали свое оружие не 2-3 раза в сутки. Они могли швырять железные шарики из палок без долгих перерывов. В этом самые смелые и любопытные жительницы Кардинии вскоре убедились, когда наблюдали за сражением, что развернулось позавчера в полдень на пшеничном поле вблизи пригорода Брикдата. Горожанки следили за боем с крыш домов, с окрестных холмов и были полностью уверены в скорой победе своих воительниц, ведь тех собралось много. Все представительницы боярских семей, способные удерживать в руках оружие. В родовых квадратах остались дожидаться их возвращения лишь дряхлые старухи да малые дети. В битве около Бригдата сошлись боевые построения боярынь и плотные шеренги служанок неизвестной богини. Схватка вышла недолгой и кровавой. Ливень из свинца не позволил местным воительницам подобраться к противницам на расстоянии рукопашной схватки. Неуязвимые ранее воительницы погибали, так и не добравшись до своих врагов. Добыть победу им не помог и их дар. Пробил в построениях врагов лишь несколько небольших брешей. «Они все остались на поле», — сказала Барелла. «Пролежали там почти сутки. Говорят, некоторые из них вечером еще стонали. Но мы ведь не воительницы, госпожа Силаева. Мы испугались». Хозяйка борделя посмотрела мне в лицо, но тут же отвела взгляд в сторону. «Служанки богини позволили нам забрать тела боярынь только вечером. Живых мы не нашли. Потому вы, госпожа Силаева, и не встретили никого в боярских квадратах. Я слышала, что сперва горожанки хотели отвезти тела в главный храм предков, но верховная жрица не пустила их в первый квадрат. Поэтому всех мертвых воительниц свезли в пятый». «А что случилось с детьми, с боярышнями?» — спросил я. «Вы разве не слышали?» — сказала Барелла. И тут же сама себе ответила. «Ах да, вы же». Она раздвинула ворот рубахи, словно тот сдавил ею горло, мешал дышать. Помахала рукой, разгоняя перед своим лицом воздух. По ее лбу скользнули капли пота, блеснули, спрятались в густых бровях. «Мне нужно выпить», — сказала хозяйка борделя. — «Срочно! Не хотите ли стаканчик кардинийской настойки, госпожа Силаева?» — «Не откажусь». Барелла, кряхтя, выбралась из-за стола, сходила к барной стойке за темной бутылкой с широким горлом, плеснула из нее в стеклянные стаканы, испускавшую аромат цветов шиповника жидкость. Один стакан придвинула ко мне, второй залпом опустошила, скривилась, зажмурилась, вытерла рукавом губы. «Так что там с боярышнями?» — напомнил я.